Глава 47. «Стефа, ну, наконец-то я тебя поймала!» — смотрит на меня мать, пока я поглощаю омлет. «И куда, разреши узнать, ты уезжаешь каждое утро в такую рань?» «Мам, у меня каникулы. Имею право проводить свои дни так, как считаю нужным». Не поднимая головы, продолжаю поглощать завтрак. «Так», — садится она напротив, и явно ждет, когда я посмотрю на нее. «Что происходит, Стефания?» «Ничего, просто я опаздываю». «И куда? Могу я поинтересоваться?» Я знала, что этот разговор неизбежен, но также я прекрасно понимаю, что ни за что она не должна знать о моей работе. Иначе она сделает все возможное, чтобы не давать мне выходить из дома без сопровождения и отчета. Потому что для нее это позор, что дочь, которую она готовила для другой жизни, горбатится на какого-то постороннего человека. «Просто не хочу здесь находиться. Общаюсь с людьми. И ведь не отстанет же». «С какими людьми, Стефания?» продолжает давить на меня. «Мама, я уже совершеннолетняя девушка и имею право не посвящать тебя в детали своей жизни». «Прости, что?» распахивает она глаза. «Наверное, я все же перегнула, да?» «Если я скажу, что общаюсь с парнем, ты успокоишься? И ведь знаю, что нельзя ее дразнить моими якобы отношениями, но в данный момент я просто хочу, чтобы от меня отстали». «Вот как? Надеюсь, мы увидим его завтра на приеме». Сразу же загораются ее глаза. «Доброе утро!» — слышу голос сводного и замираю, потому что я до сих пор с ним не обсудила тему присутствия Виктора на годовщине наших родителей. «Доброе, Тимур!» — мама, как всегда, расплывается в улыбке при виде пасынка. «Доброе утро!» — отвечаю ему, стараясь не смотреть слишком долго, но сердце уже колотится, как бешеное. Тимур проходит к столу и садится слева от меня, так, что его бедро дотрагивается до моего, и у меня перехватывает дыхание. Он дожидается, когда перед ним поставят кофе и его завтрак, а у меня внезапно кусок в горло не лезет. Кажется, что стоит на него посмотреть, как сразу все встанет на свои места. Но я все равно скашиваю глаза на Тимура и тут же прикусываю нижнюю губу. Он выглядит потрясающе. Чуть взъерошенные волосы, темная футболка, обтягивающая его торс, и эти пронзительные глаза, которые, кажется, видят меня насквозь. «Я прервал вашу беседу?» — спрашивает он, кивая Анне Борисовне, когда она ставит перед сводным кофе, и переводит взгляд с меня на мать. «О том, что моя дочь слишком увлеклась парнем», — улыбается Инга, и мне хочется провалиться сквозь землю. «Правда?» — Тимур приподнимает бровь, и в его взгляде появляется что-то опасное. «Кто же этот счастливчик?» «Виктор Гордеев», — выпаливаю я прежде, чем мать успевает что-то сказать. Тимур замирает с чашкой в руке, а затем он все же делает глоток американо. И если бы не эта секундная заминка, то я ни за что бы не поняла, что его эта новость задела. «Гордеев», — повторяет он медленно, — «интересно». «Он придет завтра на прием», — добавляю я, чувствуя, что напряжение в комнате нарастает. «Как мило», — говорит Тимур, ставя чашку на стол с таким звоном, что я вздрагиваю. «Что ж, будет возможность задать ему пару вопросов». «Правильно, Тимур», — вмешивается мать. «Мне не нравится, что Стефа проводит с ним так много времени. А он ведь даже не заявил о своих намерениях». «Мама, какие намерения? Мы просто общаемся». Я хочу скорее выйти из-за стола и обсудить все со сводным без лишних ушей. «Не думал, что у вас настолько близкие отношения», — холодно говорит сводный. «Тимур», — начинаю я, но он резко встает, и у меня сердце замирает от этого. «Мне пора. Удачи на... Чем ты там сегодня занимаешься, Стефа?» Даже не смотрит на меня, и прежде чем я успеваю что-то ответить, он выходит из кухни, оставляя за собой гулкую тишину. Щеки горят, и мне хочется вскочить и побежать за ним следом, но я не могу, потому что мама сразу же все поймет. «Что с ним?» — хмурится мать. «Не знаю», — лгу я, чувствуя, как внутри все сжимается, потому что мы снова поссорились. А все из-за того, что я струсила обсудить это с ним заранее. А теперь я понимаю, что этот разговор с Тимуром будет куда сложнее, чем я думала. В том случае, конечно, если он станет меня слушать. «Прости, мам, мне пора». Допиваю кофе и все же поднимаюсь. «Куда ты торопишься? Мы еще не договорили». «Мам, я хочу, чтобы Тимур меня подбросил». «Может, лучше пусть твой парень тебя заберет?» — смотрит на меня мать многозначительно. Заодно познакомимся. У него с утра есть дела, и мы договорились встретиться чуть позже. А пока я хочу пробежаться по магазинам. Снова лгу. Так может составить тебе компанию? Разве у тебя нет сегодня съемок? Я вообще-то хочу это сделать с подругой. Ну все, пока. Выскакиваю все-таки из кухни и иду в гараж. Тимур уже сидит в машине. Мотор урчит. Я ныряю в салон авто и не успеваю пристегнуться, как он трогается с места и выезжает из гаража. «Тимур, я все объясню. Не жду, когда он снова наговорит мне гадостей. И тебе лучше постараться это сделать так, чтобы мне не хотелось разбить ему лицо». «Что ж, он согласился побыть нашим прикрытием», — выдаю я ему безумную фразу. «Что?» — удивленно смотрит на меня сводный. «Он все понял про нас с тобой и сам предложил подстраховать завтра на приеме». «Стефа!» — шумно втягивает воздух Тимур. «Какая же ты наивная, Стефа!»